736. Гуру. Памятованием меня утверждаете и крепите нить связи. О памятных днях говорил. А вы даже словами моими говорите и повторяете их. Значит, связь крепнет. Порадуемся возможности в духе объединиться и укрепиться взаимно. Я с вами, это не забывайте. Встреча будет, о ней говорил, она неизбежна, но не на плане земном. Помните о встрече.